Но вы не сказали мне условий. Каких условий? Надо же сделать условия. Я никаких условий не хочу делать. Это зависит от господ миньонов. Ваше оружие? Какое им угодно будет. День, место, час. Пускай назначают они. Но, наконец, стоит ли заниматься такими пустяками? Пожалуйста, распорядитесь. Я подожду вас в маленьком Луврском саду. Не уходите. Может быть, переговоры не скоро кончатся, ведь их четверо. Ничего, мне нечего делать. Мы уже знаем, как Сен-Люк встретил молодых людей в тронном зале и как он вступил с ними в переговоры. Возвратимся же в дом Шамбера, где Сен-Люк остался в передней по тогдашнему этикету, между тем, как молодые люди вошли в зал. Затем слуга отворил настежь обе половины двери и поклонился Сен-Люку, который, подбоченясь и сняв шляпу, ступил на порог, где и остановился. «Граф де Пине де Сен-Люк!» — произнес слуга громким голосом. Сен-Люк вошел в обширную залу. Шамбер, как хозяин дома, встал и вышел навстречу гостю, который вместо поклона надел шляпу. Этот церемониал объяснял причину посещения. Шамбер поклонился, потом, указав на Келюса, сказал: «Честь имею рекомендовать вам господина Жака де Леви, графа де Келюса». Сен-Люк вступил шаг к Келюсу и низко поклонился. «Я вас искал», — сказал он. Келюс поклонился. Потом, повернувшись в другой угол зала, Шамбер продолжал: «Честь имею рекомендовать вам господина Луи де Мажерона». «Опять поклоны». «Я вас искал», — сказал Сен-Люк. Тот же холодный поклон был сделан, и те же слова произнесены Депернону. Потом Шамбер назвал себя, и тот же церемониал повторился. Затем миньоны сели. Сен-Люк один остался посреди залы. «Граф», — сказал он, обратившись к Келюсу, — «вы оскорбили графа Луи де Клермона Дембуаза де Бюсси, который свидетельствует вам свое почтение и вызывает вас на поединок. В тот день, в тот час и на том оружии, как вам будет угодно». «Поединок должен решиться чьей-либо смертью. Согласны ли вы?» «Без сомнения», — спокойно отвечал Келюс. «И благодарю графа де Бюсси за честь, которую он мне делает. Ваш день?» «Все равно. Только чем скорее, тем лучше, хоть завтра». «Ваш час?» «Утром». «Оружие?» «Шпага и кинжал, если господин де Бюсси не будет против». Сен-Люк поклонился. «Господин де Бюсси наперед дал согласие на все ваши условия». Потом он обратился к Можерону, который отвечал тоже, и, наконец, к обоим другим. «Но», — заметил Шамбер, получивший как хозяин последнее приглашение, — «мы не обратили внимания на одно обстоятельство». «На какое?» — спросил Сен-Люк. «Случаи бывают странные. Если же нам всем вздумается выбрать один и тот же час, что тогда?» Сен-Люк поклонился с вежливой улыбкой. «Конечно, граф де Бюсси будет в весьма затруднительном положении, встретившись лицом к лицу с четырьмя храбрыми дворянами, но ведь это будет не в первый раз. Он уже имел честь встречаться с вами близ Бастилии». «И он будет сражаться со всеми?» — спросил Депернон. «Непременно». «Вместе?» — спросил Шомбер. «Вместе или порознь?» Молодые люди переглянулись. Келюс первый прервал молчание. «Это весьма похвально со стороны господина Дебюсси», — сказал он, покраснев от досады. «Но как бы слабы мы ни были в сравнении с ним, мы, однако, можем разобраться с ним порознь. Итак, мы принимаем предложение графа и будем драться с ним один за другим». «Или, что еще лучше», — Келюс взглянул на друзей. Они, по-видимому, поняли мысли его и утвердительно кивнули головами. «Так как мы не намерены убивать, месье Дебюсси», — продолжал он, «то пусть жребий решит, кому с ним сражаться». «А другие?» — с живостью спросил Сен-Люк. «Другие? У месье Дебюсси столько друзей, а у нас столько врагов, что и другие не останутся без дела. Не так ли, господа?» — спросил Келюс. «Так», — отвечали все в один голос. «Мне было бы особенно приятно», — сказал Шомбер, «если бы господин Дебюсси пригласил к этому празднику господина де Леваро». «Что касается меня», — сказал Можерон, «то мне бы весьма приятно было увидеться с господином Бальзаком д'Антраге». «И мы были бы совершенно удовлетворены», — прибавил Келюс, «если бы господин де Либерак явился со своими друзьями». «Господа», — сказал Сен-Люк, «я передам ваше желание графу Дебюсси и уверен, что он не откажется выполнить все, что будет возможно. Итак, мне остается только изъявить вам искреннейшую признательность за ваше согласие». Сен-Люк еще раз поклонился, и миньоны отвечали на поклон его. Потом они проводили его до порога. В передней стояли слуги четырех молодых людей. Сен-Люк вынул кошелек, полный золота, и бросил его слугам, сказав: «Пейте за здоровье ваших господ».